Эдвард Ли. Головач. Сегодня ночью у нас будет головач. У нас будет такой охрененный головач, что старина Тулинатор обосрется своей могиле от зависти. Он слышал это слово во всех его вариациях много раз, но не понимал его смысла. Головач. Что это? Глаза маленького мальчика расширились в темноте, словно распустившиеся ночные цветы. Спрятавшись в шкафу, скорчившись замерзшей тенью, он приоткрыл дверцу на полдюйма, но так и не смог ничего разглядеть. Его мучило любопытство. Он должен был знать, что именно они там делают. Он много раз слышал, как они говорили об этом, но только едва слышным шепотом, хитро улыбаясь и щуря глаза. Папа, дедушка и иногда дядя Хелтон. Так и сегодня, когда папа пригнал свой трактор с пастбища. «Этот проклятый Кодил сделал и сломал мою ограду», — ругался папа. Дедуля оторвал глаза от своего рабочего стола. «Опять?» «Ага, а ты сраное дерьмо. Пропало еще 6 овец. Господь всемогущий, надо что-то с этим делать». Вот тогда дедуля и улыбнулся той своей недоброй усатой улыбкой. «Что мы должны сделать, сынок? Так это устроить головач». «Точно. Урод украл моих овец уже 3-й раз в год. Устроим сегодня головач. По-любому. Покажем этому сукину сыну, как воровать моих овец». Вот как они всегда называли это. Что бы это ни было, головач. Как в тот раз, когда она послушала разговор папы с дедулей, их шепот походил на скрип гравировальной иглы. «Пап, Мэрс говорит, Макроу сжег у него сарай с зерном. Он устраивает сегодня головач, приглашает нас присоединиться». Тем вечером они выпили кукурузные самогонки, ушли и вернулись только под утро. Маленький мальчик даже не представлял себе, что это мог быть за головач. Но он знал только одно. На следующий день Дженни Макроу не пришла в школу, и больше ее никто не видел. «Милая?» Каммингс склонился над кроватью, нежно коснувшись теплого плеча подружки. «Боже!» — подумал он. В окно сочился тусклый утренний свет, щебетали скворцы. Кэт подняла глаза и улыбнулась. Спецагент Стюарт Каммингс улыбнулся в ответ. «Любовь моя!» — подумал он. «Что бы я без нее делал?» Это было невыносимо. Постоянно видеть ее такой больной и подавленной. Конечно, она не заслужила этого. «Что я делаю, чтобы улучшить ей жизнь?» — осмелился спросить себя Каммингс. Он и так делал все, что мог. Но этого было недостаточно. Она всегда была очень бледной, всегда шмыгала носом. Темные круги под глазами, похожие на размазанный уголь, лишь усиливали ее переживания. Что он будет делать без нее? Она же никогда не подводила его, верно? Работала официанткой на деревенской бензоколонке, пока он не закончил учебу. Теперь она заболела, и пришла его очередь отплатить ей тем же. Но это было так тяжело. «Будь осторожней на работе, милый», — прощебетала она ему с искренней, неподдельной любовью в голосе. «Где твой рецепт?» — спросил Каммингс. «Вечером по пути домой заеду в аптеку». «Нет-нет-нет», — настойчиво возразила она. «Я куплю потом. Скоро я встану на ноги, сам знаешь». «Конечно, Кэт. Ты так много работаешь, что я не прощу себе, если тебе придется ехать в город только ради моего лекарства». «Милый, это не проблема. «Тише!» — прервала она его, снова шмыгнув носом. Диагноз гласил, что это какая-то там форма атипичной пневмонии. Кэт уже несколько месяцев находилась в таком состоянии. «Не болтай глупостей. Ты и так достаточно для меня делаешь. Я потом сама куплю себе лекарство». Каминс поцеловал ее в пухлые розовые губы. Он был готов расплакаться. Выйдя из дома, он сел в свою машину без опознавательных знаков и завел двигатель. Даже заря своим цветом напоминала о страданиях. «Бедная Кэт», — подумал он, — «поправится ли она когда-нибудь?» И еще один вопрос вспыхнул обжигающим пламенем у него в голове. Ее лечение обходилось $450 в месяц, не говоря уже об ипотеке, счетах за электричество и затратах на продукты. Что бы сказал отец, если б узнал, что он делает? «Вот дерьмо!» Отъезжая, выругался про себя Каннекс. «Главач! Дедуля, что такое главач?» Трэвис вернулся к этому вопросу сразу после своего 16-го дня рождения. Накануне он встал, вскрыл Хэмми Куду Кейджа Джорджа 74-го года выпуска, завел ее, замкнув на коротко провода, выпил самогонки и разбил когда-то крошка Кэрри Энн Уэллс, сидевшая на соседнем сиденье, надрачивала ему петушка. В тот момент он как раз кончал ей прямо на ее хорошенькое личико. Петушком в этих местах называли мужской член, а Кэрри Энн Уэллс после той аварии стали звать квадой, от слова квадриплегия, паралич четырех конечностей. Но не Трэвис же был виноват в том, что она сломала себе позвоночник, когда он въехал в опору моста. До этого Трэвис много раз слышал про головачей. Слышал, как папа говорил о них с дедулей. Буквально за несколько недель до папиной и маминой смерти. Но из их еле слышных перешептываний Трэвис так ничего и не понял. Позднее, тем же днем, старый дедушка Мартин, мастеря очередные башмаки и потягивая самогон, ответил на его вопрос. «Я не могу рассказать тебе это, сынок, потому что у тебя еще волосы между ног не выросли». Трэвис понял, что дедуля так намекает на то, что он слишком молод, чтобы слышать подобные вещи. И не важно, что между ног у него уже было полно волос, и в любой момент он мог вполне по-взрослому бросить палку. Но больше всего Трэвиса злило вот что. Если он был слишком молод, чтобы слушать про головачей, почему тогда клятый окружной прокурор не учил его молодость, осудив как взрослого? «Мальчик, это потому, что мы жители холмов. Народ, живущий у ручья», — пытался объяснить дедуля в день оглашения приговора. «Добрый старик говорил это со слезами на глазах. Никому из них нет дела до жителей холмов. Эта кучка грязных голодранцев только корчит из себя изнеженных горожан. Придется отсидеть и веди себя хорошо в тюряге, иначе натянут срок». «Натянут срок? Боже, этот капризный педик-судья дал бедолаге Трэвису 5 лет. И, конечно же, дедуля оказался прав. Те 5 лет, которые он получил за какой-то невинный автоугон, в мгновение ока превратились в 11. Окружная тюрьма Рассел – это не курорт. Здесь 2 счета выбивали все дерьмо из парней, которым накидывали срок. У Трэвиса не было другого выбора. Он не хотел, чтобы каждую ночь здоровенные грязные парни имели его взад и называли крошкой. Он пробил несколько голов, провел за это кучу времени в яме. Ее еще называли ШИЗО, сокращенно от штрафной изолятор. Однажды ночью какой-то чувак из Крик-Сити, мотавший срок за вооруженное ограбление, приставил горлу Трэвиса заточку и приспустил трусы. «Соси, белый гадранец, только соси как следует. Соси, как своему папочке. Все же знают, что вы, белые гладранцы, пидоры», — скомандовал чувак. «Отсосешь и пожрешь заодно. Всяко лучше, чем капустный крем-суп в столовке. Заставь своего папочку ревновать, сладкий». Во-первых, отец Трэвиса был мертв, и ему очень не понравилось то, что он услышал. А во-вторых, ничто на свете не могло заставить Трэвиса Клайда Тактона отсасывать кому-то член. Ему отсасывали было дело, но чтобы отсасывал он сам, ни за что. Поэтому он выхватил у чувака заточку и воткнул ему в глаз. У того сразу потекла какая-то дрянь, похожая на клюквенный джем из Универа Халс. Хотя вовсе не важно, на что она была похожа, а важно то, что Трэвису снова добавили срок. И вот теперь он вернулся. Идти ему было некуда. Пока он сидел на кичи, в оставшийся после смерти отца дом попала молния, и он выгорел дотла. Поэтому Трэвис потопал прямиком к стоявшему посреди леса маленькому аккуратному обшитому вагонкой домику, где жил дедушка Мартин. «Трэвис Клайд Тактон!» Дедуля чертовски обрадовался, увидев огромную ухмыляющуюся рожу внука. «Привет, дедуль!» Но глаза Трэвиса были прикованы к гнилому деревянному полу. «Должен признать, я чувствую себя как конская задница, придя сюда прямиком из окружной тюрьмы». Трэвису было стыдно. «Ни работы, ни зелени, ни хрена ядрен батон. Дедуль, я неудачник». Лицо старого пьяницы посуровило. Такое же выражение лица было у отца, когда тот застукал Трэвиса за попыткой присунуть одну из овец. «Проклятие, Трэвис!» — воскликнул папа. «Ты что, свои мозги на толчке высрал? Боже, сынок, если хочешь трахнуть овцу, трахай, но только не свою тупицу. Прокрадись на поле к Одилу и трахни его овцу». А потом папочка закатил ему такую взбучку, которую Трэвис запомнил на всю жизнь, но понял, что получил ее заслуженно. В любом случае, у дедули сейчас было точно такое же выражение лица. «Трэвис, я не хочу больше слушать подобные разговоры». «Мальчик, ты кровь от крови моей единственной дочери, поэтому ты всегда желанный гость в моем доме. И не принижай себе за то, что ты не имеешь работы. Времена сейчас тяжелые, особенно в этих местах. С тех пор, как заглохла Union Carbide, они закрыли шахту из-за того, что покупать уголь у клятых япошек стало дешевле, чем добывать у нас. Но я имею достаточно зелени с пошиба обуви, так что не беспокойся ни о чем». «Спасибо, дедуль», — выдавил Трэвис, не отрывая глаз от гнилого пола. «Только...» Трэвиса словно замкнуло, когда дедуля выкатил из своего рабочего стола. Именно выкатил, понимаете, а не вышел. Выкатил из-за большого стола из вишневого дерева на кресле-каталке. И тут Трэвис заметил, что у его старого доброго дедушки нет ног. «Дедуль!» — запричитал он. «Что с твоими ногами?» «А, не беспокойся об этом, сынок», — отмахнулся дедуля. «Я старый и двигаюсь мало. Подхватил я хворь проклятую. Типа бед называется. Поэтому доктор из поликлиники и отчекрыжил мне ножки. Говнюк имел наглость еще прислать мне счет после этого, можешь поверить. Ха, но ничего страшного». Дедуля протянул костлявую руку себе за спину, указав на ряд деревянных полок, заставленных сшитыми вручную ботинками. «Я могу делать свою работу и должен быть благодарен за это». Трэвис был впечатлен дедушкиной силой духа, но потом старик продолжил. «Как сиделось?» «Да, не очень хорошо, дедуль. Отмудохал нескольких чуваков, которые пытались меня отыметь. Еще один хотел сунуть мне в рот петуха, поэтому я воткнул ему в глаз его же заточку. Того, как эта трынь полилась, похожая на клюквенный джем, который продают в Халсе. Морщинистое лицо дедули посветлело. Ты что, убил его? Нет, дедуль. Но слышал, что заточкой повредил ему мозги, и теперь он дурачок. Дед хлопнул пятнистыми руками. Вот молодец, мальчик. Твой папа гордился бы тобой. Упокой Господь его душу. Так вот, продолжил Трэвис, он не любил вспоминать про тюрьму, да не должен был, не так ли? Ему все равно предстояла связанная с этим рутина, вроде отметок в полицейском участке и прочее дерьмо. Но Трэвис даже думать об этом не хотел. Это же было так здорово отлинуться с окружной кличи, кишащей никчемными нигерами, белыми голодранцами и педофилами. Я постараюсь найти работу как можно быстрее, а пока, дедуль, могу помогать тебе по дому. Дедушка гордо улыбнулся. Трэвис, ты хороший малый, добрый, уважительный. Как раз такой, каким растил тебя отец. Мне безногому, конечно, нужна здесь помощь. Ты можешь принести дров или натаскать воды для беличьего рагу или пирога с опоссумом. Видишь? Дедуля указал на пол у края своего рабочего стола. Трэвис заметил там странные темные пятна и вспомнил, что видел их еще в детстве. Видишь? Продолжал бормотать дедуля. Весь пол уже сгниет скоро. Ты можешь подсобить мне починить его, а то не ровен час твой старый дедушка провалится со своей каталкой прямиком во фруктовый погреб. «О, нет, дедуль!» — воскликнул Трэвис. «Этого не случится! Я с радостью помогу тебе починить пол!» Дедушка подкатил ближе, его улыбка помрачнела. «И ты можешь еще кое-что для меня сделать, сынок? Время от времени ты можешь помогать своему старому дедушке ловить кайф!» «Конечно, дедуль, но как?» Дедушка хихикнул. «Ха-ха-ха-ха, конечно, сам-то я без нудли уже не могу. Да и чтобы своего петушка поднять, мне, старику, потребуется целая вечность. Но я могу ловить кайф, ну, понимаешь, когда смотрю». «Когда смотрю». Трэвис задумался. Ему было не совсем понятно. «Я имею в виду головачи, сынок». «Головачи», — подумал Трэвис. «Ну и ну». «Дедуля», — сказал он с крутым видом, — «я ведь думал об этом еще до того, как меня закрыли». «Да, верно, головачи. Помню, когда я был маленький, вы с папой, сидя на крыльце, много говорили об этом. И как раз перед тем, как я разбил куду Тейджа Джорджа, и сломал позвоночник Кэриан Уэллс. Я спрашивал тебя, помнишь?» «Конечно, помню, мальчик». Дедушка зыркнул на него в ответ. «И помню, что ничего не рассказал тебе, потому что ты был еще молод». «Да, дедуля, но должен тебе сказать, что я думал об этом все время, пока сидел в тюрьме. Я должен знать, что такое головач». Лицо дедушки приняло, как бы сказали городские избалованные педи-пижоны, выражение эйфории. Он подъехал на своей расшатанной каталке еще ближе. «Знаешь что, сынок? Думаю, ты уже достаточно взрослый, чтобы слышать это. Поэтому я расскажу». Трэвиса буквально распирало от восторга, и дедушка кивнул. «Да, мальчик, я расскажу тебе про головачей все, потому что тебе пора уже знать. Во-первых, тебе нужно поймать какую-нибудь девку, сынок. А во-вторых, тебе нужно вот это». Тут морщинистая рука дедули протянула к столу и подняла с него электродрель. «Сотка больше не катит», — сказал Каммингс, старательно играя роль плохого парня. Спас, чьи длинные волосы свисали на плечи сальными прядями, скорчил изумленное лицо. Потом ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы. «Хедрин Баттон, Стью, позволь мне сказать». Рука Каммингса метнулась вперед, железной хваткой вцепившись Спазу в горло. «Во-первых, я тебе не Стью, я Дин Каммингс, понял?» Он надавил чуть сильнее и Спаз, задыхаясь, кивнул. «Во-вторых, я больше не прикрываю твои поставки паленого пола в Кентукки за жалкие 100 баксов в месяц. С этого дня будет 250. Каммингс ослабил хватку. Спас упал. «Холлу не понравится». «Скажи Холлу, пусть поцелует меня в задницу. Будет артачиться. Скажи этому гнусному ушлепку-самогонщику. Пусть ищет себе другую федеральную крышу. Больше рисковать за сотню в месяц не собираюсь». Каммингс уже год крышевал Холла Следера по кличке Первач, торговавшего нелегальным спиртным. Свое пойло они гнали в дистилляторе, прямо рядом с Филбертом. Считали, что безопаснее будет гнать в мокром штате. Штат, где разрешена продажа алкоголя. А потом переправляли грузовиком в Кентукки. Меньше ненужного внимания. И гораздо меньше, если один бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию намечает им маршруты и сообщает об их изменении. Но Каммингс насаживал Спаса на крючок. Он понимал, что Следер не сможет платить за защиту в большем объеме. Прижав Спаза, Каммингс пошел окольным путем, потому что догадывался, что тот занимается не только кукурузной самогонкой. «Вы со Следером два куска дерьма, и вы оба это знаете», — продолжил Каммингс. «Если погорите, вы же членососы, сдадите меня в два счета. Поэтому за риск мне нужно больше зелени». Спас захлопал похмельными глазками, осмелившись посмотреть Каммингсу в лицо. «И если вы кретины, только подумайте сдать меня. Надеюсь, у вас хватит мозгов понять, что я прикончу вас, прежде чем вы дадите против меня показания. Ну так что будем делать?» «Холл, он...» — зазаикался, одетый в замызганный комбинезон Спас. «Он на мели мужик. Ой, то есть, агент Каммингс». «Ты не слышишь меня?» В следующий момент... Каммингс вытащил свой Смит & Вессон 13-й модели по завязку, набитый патронами калибра 3.57. Взвел курок. «Мне нужно больше денег. Я вам, парни, ни хрена не доверяю». «Подожди, мужик, послушай, есть тема. Ты продолжаешь крышевать Холла за сотку, а я даю тебе дело, с которого ты будешь иметь штуку в месяц». «В обмен на что?» Спас осмелился ухмыльнуться. «Будешь прикрывать кое-кого еще, мужик. Я приторговываю PCP, а еще шмалью и... коксом». «Для кого?» «Чувака зовут Дач». В тоне Спаса прибавилось дерзости. «Тебе не нужно знать его настоящее имя». «И... что этот говнюк Дач будет платить мне по штуке в месяц, чтобы обеспечил безопасность его маршрутов?» «Ну да, думаю так. Только мне нужно будет с ним перебазарить. Ты ведь федеральный коп». «Не, Спас. Я продажный федеральный коп. Скажи этому куску дерьма Дачу, что я гарантирую, что его никто не тронет. Я федерал, и мой офис получает все факсы управления по борьбе с наркотиками. Так что все у него будет чики-пуки, если станет работать со мной. Штука мне нужна будет каждый месяц наличными. И чтобы номера банкнот были не по порядку. И скажи ему еще, Спас. Я не только буду намечать ему маршруты, Я буду отвозить его товар до нужной точки в багажнике своей полицейской машины без опознавательных знаков. Так ему и скажи. Красные похмельные глаза Спаза радостно расширились. Каммингс взял на себя его роль. Конечно, Стив, то есть агент Каммингс. Не называй меня больше агент Каммингс, понял? Зови меня Стив. Каммингс закурил, предложил сигарету Спазу. Так мы по-прежнему друзья или как? Конечно, Стив. Просто хочу, чтобы ты понимал, откуда я. А этот твой наркоторговец Дач. Только подумай, как он будет счастлив, когда ты скажешь, что тебе есть федерал, готовый возить для него товар. О, у меня и в мыслях такого не было. Черт, Спас. Да он так и обрадуется, что даже, наверное, оплатит твой следующий семестр в Гарварде. На лице Спаза отразилось замешательство. Ух ты, а что такое Гарвард, Стив? Неважно. Я нужен вам, парни, чтобы облегчить вам жизнь, а мне нужен хлеб. Так что иди, перетри со своим чуваком. Встретимся завтра здесь в это же время. Спас быстро повеселел, обнажив лобки зубы, от одного вида которых дантиста вывернуло бы в плевательницу. Завтра, мужик, будет сделано. Если повезет, принесу тебе бабки за первый месяц. Выпустив дым, Каммингс резко кивнул. Перетри с датчем. Спас с ревом унес из лощины в своем форсированном мустанге 71-го года с 31-м двигателем Кливленд. Каммингс знал, что поймал его на крючок. Он хорошо сыграл свою роль, управляя Спасом как марионеткой, и заставил его сделать нужные ему выводы. День выдался прекрасный. Он вернулся в свою машину без опознавательных знаков и выехал на кружное шоссе. «Да», — сказал он сам себе, — «я продажный федеральный коп». Он был не очень рад этому, но как еще он мог заработать на лекарства для Кэт? В прошлом это было просто бухло, пустяки. Но теперь он приблизился к реальным делам. Кокс, PCP, дерьмо, которое эти мрази продавали 9-летним детям. Дерьмо, которое выворачивало жизни людей наизнанку. Но у Каммингса тоже был план на этот счет. Каммингс служил специальным агентом в бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию в региональном отделении округа Рассел в Льюисбурге, штат Вирджиния. Он работал уже 10 лет, ловил бутлегеров, самогонщиков, арестовывал дистилляторы, устраивал засады. Сначала он даже верил в свою работу, пока не заболела Кэт. «Мне нельзя ее подвести», — подумал он в отчаянии. «Я не могу оставить ее в беде. Даже если всем остальным насрать, и он поклялся себе, как только Кэт станет лучше, он соскочит». «Привет, Стью!» «Привет, Джей Эл!» В управлении Каммингс скинул оружейный ремень, жгущий поясницу. Джей Эл Пирс был специальным агентом и возглавлял региональное отделение. Он знал, что к чему. Пирс вырос здесь, сам был неотесанным деревенщиной, пока не уехал и не получил образование. Гладко зачесаны назад черные волосы, бакенбарды и элвисовская ухмылка. У Каммингса с ним особых проблем не было. «В следующий месяц едем в Вашингтон на учебные сборы на Базард-Пойнт», — объявил он. «Каждый вечер отрываемся на вечеринках во стрип-клубах у Крока Колумбия». «Звучит привлекательно». «Как прошло дежурство?» Каммингс опустился на стоящий напротив металлический складной стул и закурил очередную сигарету. «Никак. Порожняк полный. Проверил все самогонные точки, которые мы накрыли прошлой зимой. Везде пусто. Проверил все окольные тропы. Опять ничего. Но обнаружил небольшую активность на нескольких точках старика Маккали. Скоро накроем». «Ладно», — сказал Пирс из-за своего федерального стола из серого металла. «Как жена, кстати?» Вопрос застал Каммингса врасплох. «Все так же. Чертова медицина меня доконает. 450 месяц, а будет еще больше». «Не знаю, как ты справляешься с Тью. Ты хороший мужик». «Но не такой, как ты думаешь», — мысленно сказал Каммингс. «Работает уже 10 лет, а ему платят какие-то жалкие 32,5 штуки в год. Прибавка к зарплате не зависела от выслуг лет. Оставались лишь редкие индексации. Он не считал себя виноватым в том, что ему приходится делать. Если бы ему платили столько, сколько он заслуживает, все было бы иначе. Разве не так?» Солнце садилось за горизонт. Трасса 154 петляла между деревьев и вымерших пастбищ, ведя его домой. Иногда ему приходилось заезжать на обочину и мастурбировать. Еще одно занятие, которое его сильно удручало, потому что, несмотря на свои первичные мужские потребности, он знал, что, придя домой, не сможет заняться сексом с женой, учитывая ее состояние. Но что бы он ни делал, каждую минуту он не переставал думать о Кэт. Она была всегда уставшая, всегда вымотанная. Он знал, что каждый вечер она старалась дождаться своего прихода, но в последнее время у нее совсем не было сил. Иногда она плакала из-за этого. Не думай об этом. Он попытался отогнать от себя тяжелые мысли. Будь мужиком, поступай правильно. Заботься о жене, потому что ты отлично знаешь, что если бы заболел ты, она бы из кожи вон лезла, ухаживая за тобой. Все это вынужденные меры. Он собирался уже повернуть, как вдруг заметил на поле Коттера мигающие красно-синие огни. Трэвис откинулся на кровать. Он лежал широко раскрытыми глазами и вздыхал. Лучи лунного света падали сквозь окно на деревянный пол. Галдели сверчки и лягушки. «Головачи», — подумал он. Да уж, у него был сегодня мощный головач. Дедуля показал ему, как это делается. Конечно, сперва ему пришлось поймать девку, но это оказалось несложно. «Только она обязательно должна быть из семьи, причинившей нам вред», — проинструктировал его со своей коляски дедуля. В прошлом, когда мама и папа были еще живы, не только кодилы доставляли им неприятности, воруя овец и все такое. Он помнил, как однажды пара грязных неотесанных сынков Фрейда сорвали все яблоки с папиных яблонь. А все потому, что несколько ветвей свесились через ограду и росли над участком Рейдов. Папу тогда чуть удара не хватило. Тот случай надолго врезался Трэвису в память, и когда он разъезжал на своем пикапе в поисках какой-нибудь девки, она быстро нашлась. Он отлично помнил, что ее звали Ири Рейд. И хотя, когда Трэвис последний раз видел ее, она была гораздо моложе. Сомнения у него не смогли вызвать ни блестящие золотистые волосы, не огромные сиськи, торчащие из-под персикового цвета блузки. Она шла размашистым шагом, босая по проезжей части моста Олд Говернор. И, конечно же, Трэвис, как истинный джентльмен, остановился и предложил подвезти ее домой. «Ты же Трэвис Клайд Тактон, верно?» — спросила она, растягивая слова, пока затаскивала в грузовик свой аппетитный, облаченный в шорты из обрезанных джинсов зад. «А ведь я помню тебя». Ее хорошенькая веснушчатая мордашка залилась ярким румянцем. «Извини, что сейчас тебе это говорю, но ты мне раньше даже немного нравился». «Ири, если честно», — признался Трэвис, «до того, как мою задницу упекли в окружную тюрьму, ты мне тоже очень нравилась». «Да ну». В следующую секунду Трэвис заехал своим огромным жилистым кулаком прямо ей в лоб, наглухо вырубив. Затем, не глуша мотор, он как следует ее связал, заткнул рот кляпом и сунул соблазнительное худенькое тельце под сиденье. Следующее, что он помнил, это то, как внес ее словно мешок с кормом в мастерскую дедули и положил на большой стол из вишневого дерева, за которым тот шил башмаки. «Белобрысая дочка этих говноедов-рейдов!» — воскликнул дедуля. «Молодец, Трэвис! Теперь я привяжу ее к столу и сними с нее эту мерзкую развратную одежду». Правда, Трэвису это можно было и не говорить, потому что он сразу заметил, что в каждый угол стола было врезано по крюку с ушком. Крошка Ири была все еще в отключке, поэтому он разрезал на ней веревки и перевязал ее прямо к столу. Теперь она лежала на спине, свесив голову через край. «Что делать дальше, дедуль?» Дедушка хихикнул, почесал подбородок и подкатил к столу. В руке он сжимал электродрель, составленный в нее 3-дюймовой кольцевой пилой. «Трэвис, в любом деле нужна практика, понимаешь? Взять Томаса из придорожного бара. Старик на стиральной доске играет «Мама, не горюй», а Конго Пауэрс на банджо лопает так, как никто не умеет. Знаешь почему, сынок?» Процессор в голове Трэвиса тут же пустился в вычисления. «Практика?» — предположил он. «Верно, мальчик. Практика. И во вскрывании девчачьих голов у меня было много практики, могу тебе сказать. Мы с твоим папочкой, упокой Господь его душу, были, наверное, лучшими мозготрахами отсюда и до самого Нового Орлеана». С этим торжественным заявлением дедуля запустил дрель, задумался ненадолго, а потом вдавил ее в макушку белокурой головки Ири Рейд. Раздалось громкое жужжание, и в нос Трэвиса ударил запах паленых волос и жирной кости. Прошло еще несколько секунд, прежде чем дедуля положил дрель на место. «Отлично», — объявил он, снова подкатив к столу, чтобы полюбоваться работой. «Видишь, Трэвис, я прорезал аккуратную дырочку в ее макушке, видишь?» Трэвис наклонился, прищурившись. «Да, дедуль, вижу». Еще он видел идеально круглый кусок кости, застрявший в кольцевой пиле. «И что теперь?» «Просто смотри». Сгорая от любопытства, Трэвис замолчал и стал наблюдать за дедулей. Тот, ловко сдвинув назад светлые волосы Ири, продемонстрировал ему свежевыпленное отверстие. На пол из него капала кровь. Потом дедуля взял нож. «Ты что собираешься делать, дедуль?» «Смотри, мальчик, нужно сделать разрез для твоего петушка». Только потом до Трэвиса дошел смысл сказанного. Нож был обычный, столовый, шириной 1 дюйм и длиной примерно 8. Дедуля все с той же поразительной ловкостью сунул его прямо в отверстие в черепе Ири и сделал аккуратную маленькую прорезь. Как только нож был извлечен, наружу хлынула кровь, смешанная с какой-то водянистой массой, вроде спинномозговой жидкости. Но такому здоровенному, тупому животному, как Трэвис, ничего не было об этом известно. Лишь потом он понял, почему пол у основания рабочего стола так сильно прогнил. В течение многих лет кровь из девственных мозгов стекала на пол, превращая дерево в гнилую труху. «Доставай свой кран, мальчик», — сказал дедуля, откатывая в сторону, расстегивая себе штаны. «Доставай свой. Это будет твой первый мозготрах». Трэвис не знал, что и думать об этом. «Трахать девкин мозг?» Он спустил портки и стал слегка подрачивать, представляя себе телочек из журналов, который я видел в тюряге. Как только его причиндал пришел в боевую готовность, он подошел к голове Ири, неподвижно свисающей через край стола, и остановился. «Ну же, сынок, что с тобой такое, а?» «Вот это и есть головач, мальчик. лучше всякой киски. Смысл был предельно ясен. Трэвис должен был вставить свой член в голову Иры и тотомить ее. Сперва он делал это с неохотой, но вскоре вошел во вкус. «Ох, ядрен батон, дедуля!» — вырвалось у него из горла. «А ведь это так здорово!» Трэвис страхал мертвую голову, придерживая ее руками и погружая торчащий колом член в еще теплый мозг Ири Рейд. Сперва для него это было все равно, что дрочить, потому что приходилось думать о картинках из журналов, о телках, которых он драл до тюрьмы, или о попках, по которым приходилось шлепать на тличе. Не, Трэвис не был педиком, но когда тянешь 11-летний срок в окружной тюрьме, приходится что-то изобретать. Трэвису частенько приходилось думать на эту тему, и он сразу становился похотливее охотничьего пса, поэтому нашел себе сучку. Сучками, если кто не знает, в тюрьме зовут худеньких мальчиков. Они почти всегда готовы раздвинуть задницу за пачку сигарет и небольшую протекцию. И все равно Трэвису часто приходилось помогать себе кулаком, хотя он не был педиком, как уже ранее утверждалось. За этим занятием он думал о гладко выбритой кисти Кэрри Энн Уэллс или о другой девке, которую когда-то драл, и тогда кончил был что надо. Но теперь для этого не было нужды. «Вот это головач! Я трахаю девкин мозг», — подумал он, — «и это здорово». «Трахаю в голову, мальчик, трахай», — подначил со своей каталки дедуля. «Залей ей мозги малафьей». И это Трэвис и сделал в следующую секунду, пыхтя и сопя. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Он хрюкнул, потом издал протяжный стон и выпустил фонтан семени прямо в голову Ири Рейд. И знаете что? Это было лучше всякой киски, которую он когда-либо драл, и круче любой мальчишеской задницы. По-любому. Трэвис, краснея и отдуваясь, отступил назад. Его обмякший причиндал выскользнул из теплой норки. «Ядрен батон, дедуля, ты был прав. Мозготрах — это круто». «Я же говорил, мальчик», — радостно воскликнул дедуля. Все это время он одрачивал себе член и уже вымазал пряжку ремня с руку старческой спермы. «Ничто не сравнится с хорошим головачом, Трэвис. В этих местах давно уже этого никто не делал, но самое время нам вспомнить старые деньки. Будем устраивать мозготрах при любой возможности. И позволь мне сказать тебе кое-что, сынок. Твой папа гордился бы тобой, узнав, что ты залил малафьей башку дочке этих клятых рейдов». Голова Каммингса буквально кишела мыслями. Во-первых, это были, конечно, мысли о Кэт, постоянно изнуренной, сонной, больной. И все же каждый вечер она встречала его улыбкой, разве не так? Потом менее приятные мысли о Спазе и этом наркоторговце Датче. Он знал, что его поведение не совсем подобающее для федерального агента, но что он мог поделать? Ему нужны деньги. Ради бога, он же не грабил банки и не отнимал социальные пособия у старушек на Кротчет-Лейн. «Я собираюсь подоить наркодилера, черт подери. Те парни продавали крэк дошкольникам, заставляли 13-летних девочек торговать с собой на улицах. Им насрать на детей, так почему они должны волновать Каммингса? Он будет оказывать миру услугу». «До тех пор, пока кто-нибудь не узнает, я в безопасности». Не успел он свернуть с трассы 154, как заметил огни. Мигающие красно-синие огни. На поле Кролла, простиравшемся от самой лощины. Развернувшись, Каммингс направил свою федеральную машину без опознавательных знаков вверх по склону и остановился. Там стоял патрульный автомобиль полиции штата с включенными спецсигналами. В округе Рассел не было ни муниципальных отделений, ни своей окружной полиции. Не могли себе позволить. За все серьезные правонарушения отвечал штат. Каммингс вышел из машины. В лощине трещали сверчки. Было жарко и влажно. Над верхушками деревьев лениво ползла полная луна. «Каммингс, ATF», — представился он. Хотя на нем была полевая форма, он достал еще свой значок в кожаном чехле и удостоверение, приблизившись к худому и бледному патрульному, склонившемуся над мертвым телом. Каммингс сразу заметил его. «Помощь нужна?» Патрульный встал и подошел, качая головой. Закурил сигарету. «Спасибо, не нужна». «Уже не нужна». «Что тут у вас?» 64-й, объявил патрульный. Белая женщина, на вид около 20 лет. Мертва, похоже, уже несколько часов. Я возвращался в главное управление на пересменку и наткнулся на нее. Причина смерти? Похоже, тупая травма головы. И убили ее, видимо, не здесь, отметил Каммингс, светя фонарем на тело. Симпатичная молодая девушка. Шорты из обрезанных джинсов и блузка лежат в стороне. Красивые светлые волосы. А еще он увидел дыру в голове и подозрительно малое количество крови на земле. Да, ставлю 10 к 1, что какую-то деревенщина прикончила ее где-то в другом месте, а потом выбросил здесь. Окружной Конора уже едет. Я подожду его и пока постерегу место преступления. Правильно. Удачи. Я, наверное, поеду. Спасибо, что остановились и поинтересовались. Здесь, в глубинке, мы высоко ценим это. И не говори, сказал про себя Каммингс. Пока. Он протопал к своей машине без опознавательных знаков и направился домой. «Ядрен батон!» — услышал Каммингс на следующее утро, когда вошел в отделение. На самом деле региональное отделение BATF округа Рассел размещалось в 72-футовом трейлере, стоящем за бинго-залом в Ларчмонте, а искренний вопль принадлежал Пирсу. Как такой человек, как Пирс, был возведен в ранг руководящего спецагента, оставалось за пределами понимания Каммингса. «Я родом из этих мест, Каммингс», — неоднократно хвастался Пирс. «Я знаю местных, знаю, как они думают, как действуют, я вижу их насквозь». В обязанности этой прославленной команды из 3 человек входило пресечение изготовления нелицензированных алкогольных напитков, а именно кукурузного ликера, а также их нелегального распространения и продажи. В округе, где уровень безработицы превышал 40%, самогоноварение было доходным делом, только почему-то незаконным. «Где ядрен батон?» – поинтересовался Каммингс с порога. Он сделал отметку в регистрационном журнале. Оружейный ремень тяжелел бедро. «Гребаные копы штата только что подбросили нам 64-й». Пирс раздраженно помахал факсом. Его щеку отопыривал вечно комок жевательного табака. «Какая-то барвашка из Люнтвиля. Приник к сведению, пишут. И приобщить к делу». 64-й — это отчет о смерти с подозрением на убийство. Нахмурившись, Каммингс взял факс и прочитал. «От отдела по раскрытию преступлений против личности полиции штата Вирджиния. В бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию региональное отделение округа Рассел. Срочно. Получающему ведомству. Принять к сведению, приобщить к делу согласно приказу о сотрудничестве между федеральными правоохранительными органами и обратить внимание на сопутствующую информацию. Немедленно уведомить Главное управление полиции штат Вирджиния. Жертва. Рейд Ири. Белая женщина. Дата рождения 02.08.79. Волосы светлые, глаза карие, вес 116 фунтов. Судя по дате, файл был создан вчера поздно вечером. Ну да, патрульный штата нашел ее в поле рядом с трассой. поспешил сообщить Каммингс. «Я разговаривал с этим парнем. Он сказал, что увидел лежащий там и что ждет медэксперта». Пирс ничего не ответил, лишь прищурился. Каммингс стал читать дальше. «Данные экспертизы. Смерть жертвы наступила в результате нетипичной черепной мозговой травмы. Трехдюймовое отверстие предположительно было нанесено электроинструментом. Продольный разрез приблизительно 6 дюймов в глубину в центральной борозде и затылочном полюсе мозга. Предположительно был нанесен кухонным ножом с зазубренным краем». Примечание. Дальнейшее вскрытие выявило наличие в раневом канале следов семенной жидкости. У Каммингса перед глазами поплыли буквы. За свою жизнь он повидал немало странных телеграмм от полиции штата, но чтобы такое? Не могу поверить. Гребаный головач. Каммингс поднял глаза. Что? Пирс нагнулся за своей поливательницей. Его предыдущий комментарий был обращен больше к нему самому, чем непосредственно к Каммингсу. «Я думал, ты должен был вести наблюдение за дистилляторами Маккали». «Ага», — ответил Каммингс. «Я уже пометил большую часть из них. В любое время можно арестовывать. А про что ты говорил? Про какой-то головач? Что за головач?» Пирс сел за свой побитый серый федеральный стол, яростно жуя табак. Его глаза сверкали огнем. «Так почему же ты сейчас не там? На твою зарплату идут деньги налогоплательщиков, не забыл? А насчет этого отчета не беспокойся. Это 64-й. Так что пусть им занимается полиция штата». «Ядрен батон, Маккари, наверное, только что отправил очередной грузовик с самогонкой, пока ты тут стоишь, треплешься». «Ну же, Джейл, расскажи, что такое головач». Пирс с поддельным изумлением уставился на часы. «Ты все еще здесь?» «Кстати, об уходах от ответа. Да, Пирс был начальником Каммингса, но он никогда его вот так вот не отфутболивал». «Головач», — подумал Каммингс, выходя из отделения и направляя к своей машине без опознавательных знаков. Утро было в самом разгаре. Величественное солнце поднялось высоко над горным хребтом. Он знал, что по этому хребту, словно термиты по стволу дерева, были рассыпаны бесчисленные десятки семенных дистилляторов, которые веками обслуживались местными гладранцами. В обязанности Каммингса входило отслеживать их и, как это было часто в случае с болезнью Кэт, спускать некоторые дела на тормозах за небольшую мзду, а также отмечать бутлегерские маршруты. Вот о чем он должен был сейчас беспокоиться. А сейчас к его заботам прибавилось еще кое-что. Сегодня вечером он встречался с Датчем. Собирался работать на наркодилера. «Думай лучше о более важных вещах», — сказал он себе, сворачивая на кружную дорогу. За ним вился инверсионный след из пыли, словно преследуя его. Но Каммингс, упорно крутящий руль, никак не мог его сбросить. Весь остаток дня его мучил вопрос. Что такое головач? Да, дедуля был прав. Это было не похоже ни на что. Кайфовей головача у него ничего еще не было. Не, это было не похоже ни на что. «Я ж говорил тебе, мальчик», — заявил дедуля со своей каталки. «Боже!» — лишь смог подумать Трэвис. Прошлой ночью, выбросив тело Ири Рейд на поле Кролла, Трэвис вернулся домой, лег в кровать и мастурбировал. Кстати, дважды, думая, как здорово было кончать в голову той оборвашки. «Вот такие мы здесь дела крутим, Трэвис», — сообщил старик, заканчивая последний стежок на паре башмаков, над которыми он работал. «Вот так ведем бизнес». «Если кто-то постоянно доставляет тебе проблемы, единственное, чем ты можешь как следует отомстить, это устроить головач. Сотни лет люди враждовали в этих холмах. Каллеры и Кейны, Солтонстолы и Бессеры, Снуты и Мейры. И как твой папа, этот проклятый Кодил? Люди постоянно устраивали головачи. Это единственный правильный способ. Как говорится в Библии, сынок, глаз за глаз. Трэвис не совсем понимал, как глаза были связаны с траханием людей в голову, но решил, что так оно и есть, потому что дедуля был мудрее его. И Ири Рейд ему было не очень жалко, потому что в прошлом Рейды плохо обошлись с его папой, а поэтому он поступил правильно. И как дедуля только что сказал, как сказано в Библии, трахать людей в голову – доброе дело. «Теперь сходи на ручей, принеси воды, да наруби еще дров», – приказал дедуля. «Сегодня пожарим мою любимую енотовую колбасу, а то скоро должен прийти этот грязный голодранец Недер Кенни, заплатит за башмаки, которые я для него сделал. Этот парень никогда мне не нравился, но он платит наличными, поэтому я согласился. К тому же, лучше бы, чтобы тебе никто не видел, сынок, потому что ты так что стеряли и нарушаешь правила УДО». «Хорошо, дедуль». Трэвис выскользнул через черный ход и спустился к ручью. «Да уж, как все-таки здорово на свободе. Свежий воздух, птички щебечут, ручеек журчит. С тюремным корпусом, конечно, не сравнить». «Жить хорошо», — обычно поговаривал в такую погоду папа. «А стыпня? Дедуль умел готовить, как никто другой. Пирог с опоссумом, бурлер с андатрой, горячие пряные отвары и, конечно же, вкуснейшая енотовая колбаса. Боже, баланда, которых кормили в тюрьме, больше походила на блевотину». Это был момент самосознания, откровение, через которое сам Господь сообщил Трэвису, что он достоин лучшей жизни, и Трэвис был очень благодарен за это, благодарен по-настоящему. Насвистывая себе под нос, он тащил два ведра воды, которые повесил на концы палки, затянутой за спину. Но на подходе к дому вдруг резко пригнулся, поскольку заметил припаркованный у крыльца пикап Чеви Недера Кенни, 74-го года выпуска. Столь был прав, негоже, чтобы Трэвиса кто-то видел, поэтому он решил подождать, пока Нед не уедет. Семейство Кенни он помнил смутно. Они жили через пару домов от Кулспойнт. У Недера была жена толстуха по имени Чесси, у которой отсутствовали зубы и кончик носа. Его и откусила однажды злющая белка, а также с полдюжины чумазых ребятишек, которые, как предполагал Трэвис, явно успели подрасти за 11 лет его отсутствия. Он понял, что Недер был не самый приятный в общении парень. Вспыльчивый, постоянно бухой от самогонки, который угнал в своем же дистилляторе, и злющий, как сортирная крыса. Конечно, Трэвис понимал, что сам был бы злющим и постоянно бухим, если бы имел такую же жирную и мерзкую женушку, как Чесси, и кучу грязных маленьких сопляжуев, половина из которых, как он слышал, была слаба на голову. Но что это было? В следующий момент Трэвис услышал какой-то шум. Крики. Напрягся его крошечный мозг. И точно крикли, потому что они стали громче, и Трэвис понял, что дедуля и Недер Кенни кричат друг на друга. Интересно, чему-то они орут. Осторожно, стараясь не шуметь, Трэвис подкрался к дому и поднял свою огромную любопытную рожу к оконной сетке. Он увидел здоровяка Недера Кенни, чьи огромные грязные плечи торчали из комбинезона, нестированного, наверное, целую вечность. На бородатом лице сияла гнилозубая ухмылка. «Похоже, ты держишь меня за дурака, старый хрен, если думаешь, что заплачу 20 баксов за эти вот башмаки». «Мать-перемать, Кенни!» — рявкнул со своей каталки дедуля. «Мы ж договаривались о 20». «Ага, но только я передумал, ты, старый грязный голодранец». Недер махал навехонькими башмаками перед лицом у дедули. «Эти куски дерьма развалятся через неделю». «Японский городовой — это лучшие башмаки во всей округе. Лучше крепче башмаков ты нигде не найдешь, даже в городе». Недер Кинни рассохотался, с его черной бороды посыпались какие-то крошки. «Это самое тупое дерьмо, которое я слышал за всю свою жизнь. Ты, безногий башмачник!» Он шлепнул на стол мятую десятку. «Плачу 10 баксов, старый безногий хрен, хотя ты, старый дурень, и того не заслуживаешь. Не нравится? И что ты сделаешь?» Сказав это, Недер Кинни громко расхохотался, вышел из дома, сел в свой пикап и укатил. Трэвису было невыносимо жалко смотреть на бедного старого дедулю, сидящего в этой проклятой каталке, с волосатыми обрубками вместо ног. Трэвис представлял, в каком отчаянии находится сейчас его дед. Старый, слабый, неспособный ни ходить, ни вставать. Люди кидали его, когда хотели, поскольку тот вонючий гнилозубый уволень Недер Кинни был прав в одном. Дедуля ничего не мог с этим поделать. «Но теперь все», — сказал себе Трэвис. «Кое-что я смогу с этим поделать». «Так ты и есть тот страшный федерал, о котором говорил Спас». «Совершенно верно», — ответил Каммингс. «А ты, должно быть, Дач, страшный наркоторговец». У Дачи были длинные светлые волосы и вытянутое с острыми чертами лицо. Худой, жилистый, на предплечье татуировка в виде черепа. Каммингс сел в ветхое кресло. Спас принес пиво. «Что предлагаешь?» «Я буду делать рейс неделю по твоим точкам», — сказал Каммингс, потягивая прохладный джакс. «За штуку баксов в месяц». Повисла гробовая тишина. Каммингс знал, что дал Датчу пищу для размышлений. Спас стоял в углу, нервно подрагивающий тенью. «Звучит заманчиво», — наконец нарушил тишину Датч. «И, по-моему, даже слишком. Мужик, ты же гребаный коп. Почему я должен тебе доверять?» «Потому что я самый надежный коррумпированный коп в городе». «Думаешь, это подстава?» «Думаешь, на мне жучок? Обыщи и спроси Спаза. Я полгода прикрывал его самогонные точки». «Это правда, Дач». У Спаза начался тик на лице, и он затянулся из трубки. Похоже, сегодня он сидел на амфетамине. «Стью, честный мужик. Честный мужик», — предразнил его Дач. «Почему это коп хочет работать на парня вроде меня?» Каммингс разжал перед ним руки. Пришло время для саморекламы. «Причина банальней не бывает, Дач. Мне нужны деньги. У меня больная жена, и лучше ей не становится. Каждую неделю ей нужны медикаменты, которые стоят целое состояние. А бабок, которые мне платят федералы, даже на фастфуд не хватает. Я горбачусь на ATF уже 10 лет и не получил еще ни одного повышения, в то время как каждый в этом вонючем мире корчит из себя бандита. Теперь моя очередь корчить. Пошло все нахрен. Буду брать на лапу. Не хочешь со мной работать? Хорошо. Уверен, что найду другого наркодилера, который будет рад иметь карманного копа». Лицо Дачи растянулось шире. До него явно дошел смысл сказанного. «Рейс в неделю по моим точкам – это твоя цена штука в месяц?» «Совершенно верно». Стальные глаза Дачи выровнялись с его. «Сколько товара за рейс? Сколько сможешь загрузить в багажник моей федеральной машины?» – ответил Каммингс. Дачи откинулся в кресле, с расслабленной грацией опустив бутылку пива. Потом впервые за все время разговора улыбнулся. «Думаю, мы сработаемся», — произнес он. «Трахай в башку, мальчик», — подначил дедуля. «Трахай!» И Трэвис наяривал, как заправский кавалерист, да так, что огромный рабочий стол из вишневого дерева грохотал под его напором. Никогда в жизни у Трэвиса не было такого стояка, как сейчас, — когда его причиндал скользил в башке Чисси Кинни, чья жирная туша громоздилась на столе. Трэвис увидел ее под вечер, собирающую ежевику. Она была здоровенной, словно беркширская свинья, в открытом платье мерзкого зеленого цвета. Огромные сиськи и пузо выпирали сквозь грубую ткань, неопрятные каштанового цвета волосы висели веревками вокруг круглого лица. Трэвис предложил подвезти ее до дома на своем пикапе, а потом, когда она залезла в кабину, двинул ей как следует своим латунным кастетом. Просто ему было очень больно видеть дедуля в таком подавленном состоянии, после того, как тот грязный пинчуга на Дертине наколол его, заплатив жалкую десятку за пару отличных башмаков. Ну, как говорится в Библии, глаз за глаз или что-то вроде того. Поэтому Трэвис решил, что вполне справедливо будет поймать жирную женушку Недера и устроить головач. Он притащил ее домой и, пыхтя и сопя, водрузил пузом кверху на стол. Все-таки весила она больше, чем ручная тележка сырого цемента. Дедуля, увидев, что сделал Трэвис, лишь завопил от радости, скинув вверх тощие руки. «Разве не самого лучшего внука даровал мне Господь?» — воскликнул он. «Ну вот, дедуль, я решил, что это будет равноценной платой за то, что Недер Тини кинул тебя с башмаками», — сказал Трэвис. «Он поступил неправильно, так что мы должны отплатить ему должным образом». Когда Трэвис взялся проделывать отверстие для своего петушка в голове, у него возник вопрос. «Дедуль, позволь кое-что спросить. А не проще было бы не мудохаться с электродрелью, а просто пробить башку молотку?» «Не, мальчик. Я скажу, почему», — ответил дедуля тоном всезнающего мудреца. «Молотком не получится сделать ровную дырку, а это очень важно. Помнишь Сисала Коннора? Того толстого голодранца, жившего в сарае у запруда Уотера. Много лет он валил свиней для мясной компании Уильям Смит Компани, пока они не закрылись из соображений экономии. Так вот, Сисел был экспертом по пробиванию черепов, он занимался этим 8 часов в день. А свиней валил он будь здоров. Когда Уильямс уволили его усталую задницу, ему пришлось дробить пшеницу за госсубсидию. Помню, однажды один из сыновей Кролла насыпал сахара в бензобак его новенькой молотилки Джон Дир. Поэтому спустя неделю Сисел поймал одного из пацанят Кролла и пригласил меня и твоего папочку на головач. Он настоял на плотничьем молотке, потому как отлично управлялся им еще со своих свинобойных времен. Шмякнул мальчонку чуть сильнее, чем требовалось. Вытащил из дырки обломки, какие смог, и сунул свой петушок. Ну и посадил себе занозу. Осколок кости воткнулся прямо в головку. Помню, бегал, потом орал. Кровище из писюна хлещет, как будто красной мочой ссыт. Вот почему никогда нельзя использовать молоток, мальчик. Всегда пользуйся кольцевой пилой. Не будет осколков, и никогда не засадишь в член занозу. Ух ты! А право, люди, старики знают, о чем говорят. Чего Трэвису меньше всего нужно, так это засадить себе в член осколок кости. Не, ему это вовсе не нужно. Поэтому Трэвис, не забыв процедуру, прикрутил круговую пилу к электродрели и принялся вскрывать голову Чесси Кинни. Во влажных стариковских глазах дедули заблестели слезы радости. Шума было много, но чтобы вскрыть черепушку, времени потребовалось не больше, чем высморкать соплю из носа. Затем Трэвис тут же воткнул в отверстие нож и сделал глубокий разрез для своего петушка. В тот же момент, несмотря на то, что Чесси была все еще без сознания, она дернула своими толстыми волосатыми ногами и затихла. Она была мертва. Мертвей не бывает. Кровь лилась у нее из башки, словно вода из охладителя на самогонном аппарате. Но как только кровотечение прекратилось, Трэвис тут же сунул в отверстие свой торчащий причиндал и с удовольствием принялся трахать еще теплый мозг. Глаза Трэвис закрыл, потому что не хотел смотреть на тело Чесси. Зрелище было то еще. Под обтягивающим платьем колыхались складки жира. С противоположного края стола свисали огромные грязные ноги. Густые пучки волос под мышками напомнили Трэвису металлическую мочалку, которую ему приходилось чистить кастрюли во время дежурства в тюремной столовой. Одна из сисек вывалилась наружу, большая, как голова ребенка, и перекатывалась туда-сюда, словно мешок с куриным жиром. Из соска торчало несколько мерзких черных волос, как будто кто-то воткнул в него рыболовные крючки. Нет, Трэвису не нужно такое смотреть, если он не хочет, чтобы у него упал прямо в башке. «Трахай, Трэвис!» Продолжал подначивать его дедуля, надрачивая в своем кресле с красным от усердия лицом. «Кончи прямо в башку, мальчик! Трахай эту барвашку!» И Трэвис трахал. Правда, много времени у него это не заняло. Он почувствовал, как нарастает внутри него наслаждение, и оно было несравнимо ни с чем. Зрачки Трэвиса сошлись в кучу. Он схватил чистительни за огромные, потрескавшиеся от грязи уши и стал долбить еще жестче, как будто ножевой разрез в ее мозгу был горячим, сосущим ртом пятидолларовой придорожной шлюхи. В следующий момент Трэвис приподнялся на цыпочки, застонал и выпустил мощную струю спермы в мозолистое тело мозга Чесси Кинни. Хотя он все равно не знал ни что такое мозолистое тело, ни что такое центральная борозда, ни что такое затылочный полюс. Достаточно сказать, что он выпустил мощную горячую струю прямо и в башку. И это было здорово. Никогда в жизни ему не было так хорошо. «Ах, ядрен, вот он, дедуль, позволь мне сказать, кончил был, что надо». Трэвис отступил назад, сырой от пота. Его омякший член выскользнул из свежепроделанной дырки. «Да уж, мальчик», — согласился дедуля. «Головачи — это нечто, правда? Кому нужна женская писка, если можно трахать башку?» «Но, дедуль...» Трэвис замялся, чувствуя себя очень виноватым. Все то время, пока он облажал себя... Бедный дедуля сидел с торчащим из штанов старым, но все еще рабочим хреном. «Ядрен батон, дедуль, ты же сам еще не кончил». «Да, неважно, мальчик. Старику вроде меня нужно время для этого дела. Смотреть тоже неплохо. Глядя, как сильный молодой мужик вроде тебя трахает башку, я вспоминаю былые деньки. И позволь мне сказать вот что, сынок. Я перетрахал достаточно голов на своем веку». «Бьется об заклад, что так оно и было, дедуль», — согласился Трэвис, застегивая ширинку. «Почему бы тебе не трахнуть башку прямо сейчас? Он на столе у нас свеженькая, если не брезгаешь после меня». «Ох, ядрен батон, сынок. Я ценю твою заботу, но мой мозготрах остался в прошлом. Не могу встать с этого проклятого кресла. Ножек-то нет». Трэвис улыбнулся широкой, теплой улыбкой любящего внука. Он знал, как помочь дедуле. «Я буду твоими ногами, дедуль», — сказал он и поднял своими огромными мускулистыми ручищами дедулю с кресла и поднес его к мертвой голове Чесси Кинни. «Не позволю, чтобы мой дедуля сидел и смотрел, как я трахаю башку, а он нет». Трэвис поднял старика с кресла с такой легкостью, как будто это была подушка с утиным пухом. «Не беспокойся, дедуль. Я не стал в тюрьме пидором, но придется мне ненадолго взять твоего петушка, чтобы направить куда надо». В следующий момент Трэвис схватил торчащий член дедули и, удерживая его одной рукой на весу, направил прямиком в ждущую теплую дырку в башке Чесси. «Ох, Трэвис!» — прохрипел дедуля в неземном блаженстве. «Не могу описать, как здорово почувствовать свой писюн в девкином мозгу столько лет спустя». «Давай, дедуль», — подгонял Трэвис. «Трахай эту башку, трахай! Залей эту дырку муафьей!» И морщинистый дедуля принялся наяривать, любезно поддерживаемый на весу своим добрым крепким внучком. «Не спеши, дедуль, накачаю как следует, не стесняйся, трахай!» Дедуля вилял своей старой плоской задницей и, несмотря на возраст, меньше чем через минуту заохал, заахал, задрожал, затрясся, как осиновый лист в оргазмическом блаженстве. «О да! О да! Да!» Вырвался у него из горла хриплый стон. «Ох, ядрен батон, Трэвис! Я так охрененно сейчас кончил ей в мозг! Еще хватит моих старых яйцах малафи, чтобы залить доверху это отхожее ведро!» Слюна капала на его белую козью бородку, глаза закатились в экстазе. «Ах, это лучший кайф, какой есть в мире! Боже, мальчик, я вкачал мне столько малафи! Странно, что ни из ушей еще не брызнул!» «Молодец, дедуль!» — одобрительно воскликнул Трэвис. «Ты показал этому треклятому надрутине, где раки зимуют! Накачал его женушку в башку!» Трэвис посадил старика обратно на каталку. Но как только дедуля сел, он поднял на Трэвиса глаза и расплакался. «Ох, ядрен батон, дедуль, что не так?» «Мальчик!» Дедуля плакал навзрыд, его кадык ходил ходуном. «Послушай, за всю мою жизнь никто не делал для меня ничего добрее!» Трэвис вытер огромную соплю, об растрепанные волосы чесетине и гордо улыбнулся. Наконец он сделал что-то, что осчастливило его деда. «Мне кажется, дедуль, пока я сидел в тюряге, много кто из местных причинил вред моей семье. Так что, как ты говорил, если кто-то доставляет тебе проблемы, единственное правильное решение – доставить проблемы им самим. Так сказано в Библии, верно?» «Правильно, сынок. Именно так. Глаз за глаз, как говорится». Трэвис пока не собирался тащить этот 250-фунтовый мешок с дерьмом на какое-нибудь поле. Он позаботится об этом позже. «А раз тут много кто причинил моей семье вред за последние годы, на какое-то время головачей нам хватит. Как тебе это, а, дедуль?» Дедуля уронил голову на руки и плакал от счастья. «Слава тебе, Господи! Спасибо за то, что даровал мне такого хорошего внука!» Трэвис чуть сам не расплакался, глядя на дедушкину радость. Он нагнулся и взвалил чесетину себе на спину. «Скоро вернусь», — объявил он. «Выброшу эту грязную жирную барвашку где-нибудь в лесу. Надеюсь, опоссуму не побрезгуют жрать это вонючее деревенское сало».